Глава 14. «Ах, какое несчастье!» То и дело повторяла миссис Янг каждый раз, как Минерва заговаривала о смерти герцога. Это неизбежно вынуждало Минерву на время оставлять эту тему. Между безуспешными попытками они болтали о землях герцога, об особняке и прочих пустяках. Это отвлекало ее от мысли о грядущей ночи. Чувственное помрачение оставило ее около часа назад, и она больше не была так уверена, что стоило подавать Чейзу надежду. Способна ли она на такое? Быть может, и пытаться не стоит. Обычные заботы о возможной беременности или его вероломстве сейчас не занимали ее. Она боялась лишь испытать чудовищное разочарование в самой себе. Ее собственные страхи можно было преодолеть, если собрать всю силу воли. Но вот мужчина, которого она избрала для этой инициации, даже сейчас, во время обеда, ей приходилось осаживать себя при всякой попытке поразмыслить над тем, мудро ли с ее стороны было избрать его из всех мужчин. Под суровым взглядом экономки остальные слуги уткнулись каждый в свою тарелку. Воцарилась тишина. Минерва начинала терять терпение. И она еще надеялась что-то разузнать в непринужденной беседе. Требовалось действовать более прямолинейно. Никто не знает наверняка, что это был несчастный случай. Разве могло такое случиться? Галерея наверху достаточно широкая и в хорошем состоянии. Парапет высокий. Погода была сухая и ясная. Герцог часто ходил по крыше и явно не собирался делать глупости, из-за которых можно было упасть. Слуги вытаращились на нее, пораженные, что она продолжает гнуть свою линию. «Мы об этом не говорим», — отрезала миссис Янг. «А стоило бы. Рано или поздно вам придется все рассказать, если не новому герцогу, то представителям власти». «Мы все были в кроватях», — сказала Сара. «И что, спали? Никто ничего не слышал? Ваши комнаты прямо под парапетом. Кто из вас живет ближе к той стороне здания?» Слуги продолжали сосредоточенно жевать. Минерва посмотрела на всех по очереди. Наконец, одна светловолосая девушка, сильно покраснев, подняла руку. «Я живу. Мы с Джоанной живем как раз под тем местом». Темноволосая Джоанна, не поднимая глаз от тарелки, буркнула. «Мы обе спали». «Это правда, миссис Руперт. Мы ничего не слышали, пока утром внизу не поднялся шум. Я выглянула из окна и...» В глазах у нее заблестели слезы. «Достаточно, Сара». Экономка зло посмотрела на Минерву. «Мы об этом не говорим. Сами видите, как это расстраивает слуг. Буду признательна, если вы проявите хоть немного уважения к погибшему и не станете больше относиться к этой трагедии, как к теме для пустых сплетен». Минерва сдалась и принялась за суп. После обеда слуги вернулись к своим обязанностям. Присоединилась к ним и Минерва. Пока все теснились у двери, кто-то тронул ее за руку. Джоанна, не глядя на нее, жестом указала на кладовую. Они обе пропустили остальных вперед. Когда миссис Янг ушла и на кухне осталась только кухарка с помощницами, Джоанна проскользнула в кладовую. Минерва последовала за ней и закрыла за собой дверь. «Я солгала, что спала», — прошептала Джоанна. «Ты что-то слышала? Может, разговор? Ссору?» «Такое нет, но, возможно, что-то другое. А может, и видала». Она облизнула губы. «Мы кое с кем иногда поднимались туда, как стемнеет. Поболтать. Все такое». Минерва ободряюще кивнула. «Все знают, что герцог там любил гулять. Так что мы, если ходим, то намного позже него. Но той ночью, когда мы были наверху, разговаривали. Мне показалось, что там был еще кто-то. За углом, над моей комнатой. Оттуда вроде послышался стон, а потом шаги. Я сказала другу, что пора заканчивать с разговорами. И мы пошли назад к лестнице. И вот когда собирались уже заворачивать за угол, там шевельнулась какая-то тень, словно дверь открыли и снова закрыли. Мы долго ждали перед тем, как спуститься. Ты знаешь, в котором часу это было? Мы договорились встретиться в полночь и довольно долго болтали. Я так понимаю, из-за того, что нарушила правила, ты ни о чем не сказала коронеру. Дело не только в этом. Я ведь не могу поклясться, что слышала и видела это, верно? Вот мой друг вообще ничего не слышал и не видел, Я у него спрашивала. Тот чиновник все время допытывался, не был ли кто-нибудь из нас наверху ночью. И я испугалась, что если признаюсь, что была там, он решит... Он говорил так, словно подозревал кого-то из нас в убийстве. Я боялась, что если все расскажу, моего друга повесят. А вдруг мне показалось? Минерва могла понять беспокойство девушки и сочувствовала ей. Разве она сама не боялась оказаться в тюрьме, если узнают о ее прошлом? Джоанна потянулась к щеколде. «Все говорят, это был несчастный случай. Никто из нас в это не верит, но мы все притворяемся, что так все и было. Я вам это рассказываю, потому что вы первая, кто сказал вслух, что хозяина могли убить. Только знайте, ничего такого я и вам не говорила. Возможно, рано или поздно тебе придется это рассказать. Но пока я не прошу тебя об этом. И в любом случае, спасибо, что доверилась мне». Минерва достала карманные часы. 20:00. Через 2 часа они с Чейзом встретятся, и она сможет поделиться с ним информацией, не упоминая имени девушки. Вот только он не для того придет к ней в комнату, чтобы говорить о причине смерти герцога, верно? Всякий раз стоило вспомнить о предстоящем свидании. У нее едва не подводило живот от давно забытых ощущений. Она поднялась к себе в комнату и уже ни о чем другом не могла думать. Чейз проводил это время с Николасом в библиотеке, но мысленно отсчитывал минуты до назначенного часа. Они ездили на верховую прогулку в конце дня, поэтому ужинали поздно, а теперь, развалившись на диванах, попивали портвейн. «Думаю, ты прав. Мне нужен новый управляющий поместьем», заявил Николас, вдруг вспомнив их недавний разговор. «Наверняка удастся подыскать такого, который окажется способным придумать, как провести межевание, если это неизбежно, так, чтобы не пришлось переселять слишком много семей. Почему бы тебе не поговорить с Брентвортом? Многие восхищаются его успехами по этой части». Николас сделал еще глоток портвейна, воздел очи горе и, зевнув, спросил. «Ты сегодня поднимался на крышу?» Чейз понимал, что рано или поздно придется рассказать кузену правду. «Так чего тянуть?» «Да. И теперь я не сомневаюсь, что это не был несчастный случай». «Откуда такая уверенность?» «Я провел эксперимент и выяснил, что свалиться с крыши человеку его комплекции невозможно. А вот если кто-то выждал подходящий момент, то перекинуть его через парапет было вовсе несложно». «Как ты это выяснил?» «Я проверил это на собственной персоне. Рискованно. Зато наверняка. А если поподробнее?» «Представил себе, что тебя толкнули, и позволил законам физики взять все под свой контроль? Мог ведь и свалиться». «Да нет, особой опасности не было. Мне помогали, держали за сюртук, чтобы не потерял равновесие». «Ты что, ходил туда с лакеем?» «Нет, мне помогала миссис Руперт». Чейз взглянул на часы. 9:50. Всякие остатки раздражения по поводу эксперимента улетучились. Он теперь сгорал от нетерпения. «Ты до такой степени доверяешь этой женщине? Да это просто безрассудство. Пообещай, что никогда больше не выкинешь ничего подобного. По крайней мере, без меня. Мне ни к чему это повторять. Я убежден, что столкнуть его было вполне реально. Если, конечно, застать врасплох. Значит, любой из обитателей дома мог бы это провернуть. Или тот, кто незаметно проник в дом. Я бы не стал исключать из списка никого из родственников. Надо будет проверить, насколько трудно проскользнуть в дом незамеченным. Но не сегодня. 9:55. Николас допил остатки портвейна и съехал пониже по диванным подушкам. «Чертовски странно. Я смотрю на этот дом и не могу поверить, что он мой. Я думал, дядя в конце концов опять женится и обзаведется сыном. Все так думали». «На тебя все еще давит причина, по которой ты унаследовал поместье. Со временем мне захочется быть обычным прожигателем жизни. Безо всех этих формальностей и обязательств. Стану скучать по временам, когда можно было сходить на бал, где никто не воспринимает мои ожидания слишком серьезно. И можно флиртовать с женщинами, зная, что они не подсчитывают мысленно, насколько их обогатит брак со мной. Еще не поздно. Надо просто правильно выбирать женщин. Замужних, хочешь сказать, или куртизанок? Тех, кого устраивают свободные отношения». От выпитого Николас повеселел. «Ах, да, забыл тебе сказать за обедом. Я сегодня получил письмо от Сандерса. К нему заходил юрист, которого наняла тетя Долорес, и 2 часа перечислял мои обязанности по ее содержанию, а заодно вручил ему длинный список всего, что она получила за последние 5 лет, даже сверх ее обычного пособия, которое само по себе не маленькое. Записал все до последнего шиллинга». «Ты ей ничего не должен», — Николас рассмеялся. «Как будто у тебя хватит смелости им такое сказать. По крайней мере, объяснить, что дядя Фредерик был в другом положении и мог себе позволить такую щедрость. Сумел бы. Без 25-10. Долорес вряд ли прислушается к подобным доводам разума. Не сомневаюсь, что ты найдешь способ с ней договориться. А вот решать, как быть с кузенами, будет сложнее». «Без 20-10». Чейз решительно поставил стакан, изобразил зевок, затем на всякий случай потянулся. «Думаю, мне пора. Утром будет полно дел». «Что-то ты рано. Помнишь, как пили ночи напролёт? Неужели настолько постарел? А я тут подумал поискать общество неподобающих женщин. Надеялся, что ты составишь мне компанию». «Нет, нет, сегодня не до того. Жутко хочу спать». «Надеюсь, не планируешь проводить еще какие-то эксперименты с миссис Руперт?» — спросил Николас, и в глазах его заискрились смешинки. «Ни к чему. С этим все ясно», — вежливо сказал Чейз. «Что ж, спокойной ночи». Чейз взбежал наверх, перепрыгивая через 2 ступеньки, распахнул дверь в свою спальню и сразу направился в гардеробную, где его уже ждала горячая вода. Быстро раздевшись, он вымылся, затем отослал слугу, который исполнял при нем обязанности камердинера, и сверился с карманными часами. «Без 10-10». Это были самые долгие 10 минут в его жизни. Он то воображал себе ее, стоящую у двери, разрумянившуюся, с глазами, блестящими от страсти, все еще немного изумленную, то слышал ее глубокие вздохи и чувствовал робкие поцелуи. Он едва не лишился рассудка, дожидаясь, когда часы покажут 10. Он поднялся по задней лестнице, едва сдерживая желание, готовый разразиться бурей у него внутри. 10 часов. Минерва взяла себя в руки. Последний час был мучительным, полным самоанализа и упорных попыток мыслить рационально. В этот момент ей так хотелось быть совсем другой, с другим прошлым или, по крайней мере, другими желаниями. Бывает ли больше жестокость, чем возжелать чего-то через годы после того, как перестал этого желать, только для того, чтобы узнать, что все еще не способна радоваться таким вещам? Все зависело от того, чтобы нарисовать это в своем воображении, представить его здесь, в одной постели с ней. Вот только лицо, нависшее над ее собственным, принадлежало не Чейзу, а Элджернону. От воспоминания о нем все ее вожделение мигом остыло. Ее захлестнуло безнадежное отчаяние. Она отерла глаза. Глупо было плакать из-за этого. Так, по-детски. И не следовало позволять этому зайти так далеко. Наверное, она спятила. В дверь мягко постучали. Она почти поддалась искушению не открывать, но все же поднялась и подошла к двери, пообещав себе, что больше никогда не будет бояться. Чейз стоял в дверях, невероятно привлекательный в полумраке, в белоснежной рубашке, благоухающей чистотой и дорогим одеколоном. Его сила никогда ее не пугала, он никогда не пользовался ею во зло. В свою очередь оглядел ее и он. Тоже серое платье. Затем посмотрел в глаза. Он понял. Минерва шагнула обратно, решив, что он не последует за ней. Но ошиблась. В полном смятении, лишь бы не смотреть на него, она уставилась в темноту за окном, но все равно ощущала его присутствие. Оно заполнило комнату, касаясь ее невидимыми руками. «Простите», — наконец выдавила она. «Я не уверена, что смогу. Сожалею, что дала вам повод думать иначе». Минерва собиралась сказать совсем не это, но от того, что по ее телу неудержимо бежали мурашки, промямлила бог знает что. «У леди всегда есть право передумать». Он медленно подошел к ней. «Вы передумали? Я не вполне понимаю». Она надеялась, что он разозлится и просто уйдет, поэтому повернулась к нему лицом, намереваясь перечислить все причины, по которым она не может дать ему то, чего он от нее ждет. Но стоило ей посмотреть на него, как все протесты куда-то исчезли, еще до того, как она успела вымолвить хоть слово. Он выглядел так, что у нее перехватило дыхание. Сердце глухо забилось. «Вы действительно передумали?» — спросил он снова низким голосом. «Я не знаю», — пролепетала Минерва, покосившись на постель. «Сейчас все не так, как днем. По-другому. Я боюсь, что не смогу получить от этого такое же удовольствие, как от сегодняшних поцелуев. Если откровенно, дело не в вас, а во мне. В том, какова я». Он чуть склонил голову, словно пытаясь понять, что она хочет сказать. Потом выражение его лица изменилось. Она заметила понимание в его глазах. «Думаю, вы ошибаетесь. В любом случае, если вам станет неприятно, мы все прекратим». Казалось, они целую вечность стояли так, глядя друг на друга. Он ожидал ее решения, но она все еще не способна была мыслить достаточно здраво, чтобы его принять. И куда подевались все ее рациональные доводы, над которыми она думала на протяжении последнего часа? Она даже не пыталась их вспомнить. «Если бы вы меня поцеловали...» Звучит так, словно вы ждете, чтобы вас соблазнили. «Будет лучше, если вы самостоятельно примете решение, Минерва. Я хочу вас не только поцеловать. Желаю до безумия, но только если это желание взаимно». Он, конечно, солгал. Ее желание здесь ни при чем. Не касаясь ее и не сказав ни слова, он установил с ней чувственную связь и теперь тянул за ее ниточки. «Мне просто кажется, что если бы я вспомнила те ощущения...» «Я охотно вам напомню, но мне бы хотелось, чтобы вы подошли ко мне сами, показав тем самым, что вы уверены в своем решении». Но она совсем не была уверена. Даже возбуждение не могло пересилить ее мысли и воспоминания настолько, чтобы убедить самую себя. Все же она желала этого, страстно желала. В этот миг, ощущая поддержку его силы, она верила, что, быть может, все пройдет чудесно. Так чудесно, что ничто не сможет этого испортить. Она нерешительно сделала шаг вперед, потом еще один. И, как ни странно, большая часть ее тревоги исчезла. На смену ей пришла решительность. Он просил, чтобы она доказала свою решимость. Догадывался ли он, что это воодушевит ее? Она медленно двинулась к нему, чувствуя себя увереннее с каждым шагом. Чейз остановил ее, шагнув навстречу, и притянул к себе. Первый поцелуй был нежным и осторожным, чего не скажешь о втором. У нее перехватило дыхание, и она охотно прильнула к его крепкому телу. Они осыпали друг друга поцелуями, давая выход охватившему их безумию страсти. Он как-то ухитрился избавиться от рубашки, не выпуская ее из объятий и не переставая целовать. Тепло его кожи под пальцами и губами так ее возбудило, что не в силах сдержаться, она принялась целовать его шею, ключицы, в то время как его рука добралась до ее груди и стала ее ласкать. На короткий миг эта смелая ласка отрезвила ее, и она стушевалась. Видимо, он это почувствовал и тут же убрал руку. Но Минерва, злясь на саму себя, вернула его руку на место и завладела его губами в долгом страстном поцелуе. От восхитительных ощущений, которые дарили его руки, она поднялась на цыпочки. Такие мягкие прикосновения, а ее тело все дрожит. Волнующее наслаждение разлилось глубоко внутри. Более притягательное, чем всепоглощающий натиск. Оно нарастало постепенно, сокрушая преграды, ослабляя волю. Ей хотелось стонать, руки лихорадочно метались по его телу. «Лучше избавиться от всего лишнего», — прошептал он ей на ухо, чуть прикусив мочку. «Но для этого придется остановиться, а я не хочу». «Не волнуйся, я все сделаю сам». «Надеюсь, вы знаете как». «О, конечно, знаете». Она и не заметила, как платье сползло с плеч. Его рука расправилась со шнуровкой, и через пару минут она уже переступила кучку муслина на полу. Чейз не солгал. Останавливаться не пришлось. Даже корсет их не слишком задержал, так как она уже с трудом стояла на ногах. Прикосновения к груди хватило, чтобы она застонала, задыхаясь от восторга. Она не помнила, как они оказались в постели. Его ласки спустились ниже. Губы, руки блуждали по шее, груди, животу. Ничто не могло вторгнуться в тот чудесный мир, в котором она теперь существовала. Ни мысли, ни воспоминания. Здесь не было никого и ничего, кроме них двоих и восхитительных ощущений, которые они дарили друг другу. Чейз перекатился на спину и увлек ее за собой. Так что теперь она оказалась на нем, обхватил за талию и усадил на себя верхом. Чувствуя его фалос между бедер, она наклонилась к его губам. Он взял в руки полные упругие груди, потом подтянул ее к себе, чтобы взять сосок в рот. Она судорожно вздохнула и с облегчением поняла, что ей не надо бояться, что вот сейчас он накроет ее собой и пригвоздит к матрасу своим телом. В этом сладком дурмане ей пришло в голову, что в этом и была его цель, поскольку его член недвусмысленно уперся в нее. «Так делают, как мы сейчас?» «Да». «Может, если захочешь. Когда захочешь?» Она наклонила голову и посмотрела на то место, где их тела соприкасались. «Я не знаю, как». «Я тебе помогу, но главной будешь ты. Можешь остановиться, когда только захочешь, если окажется, что это не приносит тебе удовольствия». Когда она кивнула, он приподнял ее и стал медленно опускать, постепенно входя в нее. Ощущение заинтриговало Минерву. Ни разу прежде она не была так рада, что мужское естество у нее внутри. Ее тело стремилось поглотить его целиком, и она опустилась пониже, затем еще ниже. В ответ она услышала его стон и встревожилась. «Что-то не так?» «Все хорошо. Эта ночь не для меня. Ты можешь делать все, что захочешь». Она шире развела бедра и вжалась в него еще сильнее, принимая еще глубже. Она чувствовала, как внутри все пульсирует там, где он растянул ее, и от этого ей хотелось поерзать на нем. Она с сомнением посмотрела на него и не узнала его лицо. Оно стало сосредоточенным, глаза прикрыты, на лбу выступила испарина. Ее движения доставляли глубокое удовольствие, которое все возрастало и возрастало. Но ей хотелось большего, и она начала подниматься и опускаться в попытке принять его еще глубже. Все ее тело чего-то болезненно требовало. Все ее чувства обратились к чему-то близкому, но пока недосягаемому, чему-то пугающе прекрасному. Он понял ее и, ухватив за бедра, стал помогать. Вверх, вниз. Быстрее, еще быстрее, яростнее. Время и пространство исчезли прежде, чем в глазах ее вспыхнули звезды, и тело содрогнулось от небывалого наслаждения. Естество ее обрело то, что искало. Из горла вырвался крик. Ногти впились ему в плечи, и, обессиленная, она упала ему на грудь. Он обнял ее с хриплым стоном удовольствия. Она оказалась такая узкая, ее мышцы так сжали его фалос, что еще немного, и он тоже вознесся бы к небесам. Они лежали в объятиях друг друга, и к нему постепенно возвращалось ощущение времени. Он наслаждался ее телом, шелком волос на своем плече. Она слегка пошевелилась, и, приоткрыв глаза, он понял, что она смотрит на свое тело. «Тебе неудобно?» «Скорее, неловко. Голая, в такой неприличной позе». Он уложил ее на постель, укрыл одеялом и на всякий случай подобрал с пола ее сорочку. Его удивило, что Минерва разглядывает его во все глаза, как какую-то диковину. «Ты что, никогда раньше не видела обнаженного мужчину?» «Полностью нет». «А себя?» «Тоже». «Если ты жалеешь?» «Нет, мне понравилось, и как ты меня трогал, и как раздевал, и голой быть тоже. А чувствовать тебя там было восхитительно, пусть и безнравственно. А, ладно, раз уж я взялась сегодня шалить, надо насладиться сполна». «Значит, так ты рассуждала?» Она приподнялась, опёршись на согнутую в локте руку, чтобы видеть его лицо. «Нет, только теперь. Я восхищена твоим самообладанием. Мне и в голову не приходило, что мужчины способны вот так сдерживаться. Я думала, для вас главное — побыстрее утолить свое желание». Он не знал, что на это ответить. Определенно не стоило озвучивать мысли, что промелькнули в голове. Похоже, в прошлом с ней обращались не лучшим образом, как он и подозревал. Ее стыдливые признания, что с ней что-то не так, казались лишенными всякого смысла. Ведь было очевидно, что ей это нравится, и она готова к экспериментам. Она всего лишь не знала наслаждения, потому что в ее жизни не было мужчины, который уделил бы ей достаточно времени и приложил хоть какие-то усилия. Она ткнула его в бок. «А теперь признайся, я права? Чтобы я могла как следует оценить твой подвиг». «Если действительно хочешь знать, да, это был чертовски героический поступок с моей стороны», заявил он самодовольно. «Я чуть не умер». Она рассмеялась, потом серьезно сказала. «Спасибо. Я очень благодарна тебе за то, что показал мне, как это чудесно, что я не такая уж и странная». «Рад, что тебе понравилось». «О да, а тебе?» «И мне. Когда ты меня сжала, я чуть не сошел с ума». «Значит, все удалось?» Ее вопрос несказанно его удивил. Он перевернул ее на спину и взглянул в лицо. «А что, с мужем не получалось?» Она кивнула. «Только сначала. А потом ничего не выходило. И было очень больно». «Он обвинял тебя?» Она смотрела на него, как побитый щенок, и его охватила настоящая ярость. Этот негодяй заставил молодую жену думать, что проблемы с мужскими способностями – это ее вина. Судя по всему, ситуацию усугубляло то, что он заботился лишь об удовлетворении своих потребностей, превратив супружескую постель в долину ночных кошмаров. «Запомни, его проблемы не имели к тебе никакого отношения, и он об этом знал. Готов биться об заклад, все началось не с тебя. То невежество, с которым он с тобой обращался, скорее всего, усугубляло ситуацию. Но это тоже не твоя вина. Это низость — винить тебя в своих проблемах». Перед внутренним взором тут же предстали эти ночи, хотя он предпочел бы их не представлять. Его гнев, ее ужас. Неудивительно, что она впервые испытала столь сильные ощущения, как невинная девушка. Те поцелуи в библиотеке привели ее в такую растерянность, что она внезапно предпочла все прекратить. Ей годами внушали, что она неполноценная, раз не способна доставить мужчине удовольствие. Эх, жаль, что этот подонок уже покинул этот мир, а то он с удовольствием отмутузил бы его. Она погладила его по лицу. Все это в прошлом. Наверное, я не скоро смогу до конца осознать, что с этим покончено. Теперь я знаю, что со мной все в порядке, а это дорогого стоит. Нет, все наоборот. Это ты подарила мне себя, свою страсть. И не вздумай благодарить. Ты не представляешь, какой дар преподнесла мне. Он поцеловал ее и крепко обнял, успокаивая. Скоро она провалилась в сон, и Чейз, прежде чем уйти, хорошенько ее укутал. В дверях он обернулся и, взглянув на нее, подумал. Неудивительно, что она сменила имя. Минерва проснулась перед рассветом и обнаружила, что в постели одна, но все еще ощущала отголоски его присутствия, словно он рядом и обнимает ее. Она поднялась и раздернула шторы, чтобы полюбоваться восходом солнца. Впереди новый день, новый во всех смыслах, и в ожидании его стала смотреть в окно. Поначалу она жалела, что они позволили призраку Элджернона бросить тень на их ночь. Оказывается, ни в чем не было ее вины. Впрочем, когда Чейз сказал ей об этом, да еще так твердо и с такой уверенностью, это привело в порядок ее собственные мысли и заставило прислушаться к внутреннему голосу, которому раньше не смела поверить. Она давно догадывалась, что и в других проблемах тоже был виноват он сам, но не зная ни страсти, ни наслаждения, не имея никакого опыта, ей негде было это выяснить. Ее мертвенная холодность заставляла ее думать, что это ей недостает женственности, что она ущербная. Ушло 5 лет на то, чтобы усомниться в этом. Сначала эти сны, потом ее влечение к Чейзу подарили ей настоящую надежду. Теперь она знала наверняка. Элджернон много у нее отнял, но это было самым ужасным. Это было единственное эхо несчастного брака, от которого не убежать в одиночку. Она не преувеличивала. Именно благодаря Чейзу она осознала себя. Но наблюдая, как чернота ночи уступает место туманному серебру утренних сумерек, и, глядя, как деревья обретают форму, она поняла и другое. Хоть Чейз и был великолепен этой ночью, ни для чего более серьезного он не годился, даже для повторения произошедшего. Все доводы против, которые растворились в их страсти, вновь вышли на поверхность во всей своей убедительности. Хуже того, теперь он может заинтересоваться ее браком и начать задавать ей вопросы. Ей или кому-то другому. А значит, почти не осталось шансов, что никто не станет копаться в ее прошлой жизни. Минерва оставила шторы раздвинутыми, но в ожидании рассвета вернулась в кровать и вдохнула едва уловимый запах Чейза, опять ощутила его объятие и еще на несколько минут отдалась магии прошлой ночи. Спустившись в утреннюю столовую, Чейз пребывал в самом радужном настроении, вполне довольного жизнью мужчины. Когда он вошел, Николас оторвался от просмотра почты и, взглянув на него, заметил. «Что-то ты рано проснулся. Я-то почти не спал. Сразу сюда. А у тебя что за причина?» «Я рано лег, вот и выспался». Чейз окинул взглядом расставленное на отдельном столике блюдо, взял тарелку и наполнил. Кофе уже ждал его на столе. Николас вернулся к письмам. «Хоть ты и встал рано, проводить миссис Руперт опоздал. Как невежливо с твоей стороны. Но ничего, я сделал это вместо тебя. К тому же сказал, что не забыл про свое обещание, и мы отобедаем вместе, когда вернусь в Лондон». Чейз как раз подносил чашку ко рту, но, удивленный этим известием, на секунду замешкался. «Ты ведь знал, что она собиралась уехать?» «Конечно, но не ожидал, что это случится так скоро. Она отправила горничную нанимать экипаж, но дворецкому хватило ума предложить ей мою карету, и они обе уехали». Николас развернул следующее письмо. «Она сказала, что у нее какое-то дело, и она не может позволить себе терять тут время попусту, так как тебе ее помощь больше не требуется». «Именно так и сказала?» — уточнил Чейз, принимаясь за завтрак. «Ну, я ее спросил. Мне показался их отъезд несколько скоропалительным. Кроме того, я планировал пригласить их сегодня на обед». Николас отложил стопку писем. «Я предложил разбудить тебя, но она сказала, что это лишнее. Я подозреваю, что вы поссорились, но она ничуть не выглядела раздосадованной. Скорее наоборот, как и ты, когда вошел сюда». Аппетит Чейза ничуть не ухудшился, несмотря на намеки Николаса. Минерва и правда помогла ему во всех его делах. Поговорила со слугами, хотя и не рассказала ему, что удалось узнать. С ее помощью он убедился, что смерть герцога не была случайностью. Словом, Мелтон Парк больше не представлял для нее интереса. Вполне логично, что она уехала. А вот он почему-то не чувствовал удовлетворения. Скорее, досаду. Он ожидал чего-то еще. Возможно, перекинуться парой слов, обменяться улыбками. Если уж ей так не терпелось уехать, могла бы хоть записку оставить. Проклятье! Ну что он лжет самому себе? Он ожидал куда большего. Хотя бы еще одну ночь. Даст Бог, им удастся поговорить о большем по возвращении в Лондон. У него не было никакого права на это рассчитывать, но ему казалось, что одной ночи определенно мало. Чейз поднял глаза от тарелки, увидел, что Николас за ним внимательно наблюдает, и положил вилку на стол. «Сегодня я собираюсь сам расспросить слуг. Лучше с этим не тянуть». Он поднялся. «Подожди еще минутку, будь так любезен. Понимаешь, произошло нечто весьма странное, когда они уезжали. Я помогал им сесть в карету. И та, что помоложе, миссис Тернер, оглядела внутреннее убранство своими очаровательными голубыми глазами и воскликнула. «О, боже! Вы когда-нибудь видели такое, Минерва?» Николас подался вперед. «Какое странное совпадение, что миссис Руперт зовут так же, как одну из женщин, упомянутых в завещании. Ту, которую тебе удалось отыскать. Это не самое распространенное имя. Но и не самое редкое. Если бы ее звали Полигемнией или Терпсихорой, вот это было бы странное совпадение. Ну, я пойду. Надо успеть. Не так быстро. Прошу, удовлетвори еще мое любопытство. Чтобы не пришлось весь день ломать голову». Чейз сел. это действительно была Минерва Хэплуайт?» Николас смотрел на него в упор, не оставив шанса уклониться от ответа. «Да. Что на самом деле ее здесь интересовало?» «Ее волнует, как погиб дядя. Это можно понять, поскольку случившееся в корне изменило ее жизнь. Если эта смерть не была случайностью, ее саму можно рассматривать как объект для расследования. И это тоже. Вот она и хотела сама посмотреть, где это произошло. И ты это устроил. Как мило с твоей стороны. А я уж было подумал, что ты привез сюда эту, как ее там, чтобы соблазнить. Было похоже, что она не столько уехала по делам, сколько сбежала от этих твоих намерений. Я не домогаюсь женщин, если ты об этом. Не путай меня с Филиппом. Не спорю. Ее довольный вид говорил сам за себя. Ты ей вовсе не докучал. И слава богу. Я в ответе за всех, кто проживает под моей крышей. Хотя и не одобряю, что ты сблизился с одной из дам, упомянутых в завещании. С чего ты взял, что я с ней сблизился? Она ведь уехала, разве нет? Ну да. Вот на этом и закончим. Чейз поднялся и сурово взглянул на кузена. Уж больно ты не любишь, когда кто-то интересуется твоей личной жизнью, заметил Николас. Ты это так называешь? Больше похоже на сбор сплетен почтенной Матроной. Предоставь мне самому заниматься расследованиями, кузен. Тебе не достает так-то. Чейз стремительно вышел из столовой, больше не ощущая себя довольным. «Вам нехорошо?» — спросила Элиза. «У вас такой грустный вид, и с тех пор, как мы покинули поместье, вы не произнесли ни слова». Минерва размышляла о прошедшей ночи, мысленно раскладывая воспоминания по полочкам. Она не столько печалилась, сколько тосковала, но старалась не подавать виду, держала эмоции в узде. «Давай лучше обсудим, что узнали в этом доме. Можешь рассказать, что видела и слышала?» «Я бы лучше поговорила о самом доме, такой просторный и роскошный. Не думаю, что когда-нибудь еще увижу нечто подобное». Минерва час выслушивала Элизу, затем обе вернулись к своим мыслям. Весь обратный путь до Лондона, занявший 3 дня, Минерва по большей части молчала. Первым же вечером она смирилась с тем, что у нее может уйти немало времени, чтобы справиться с чувствами, которые испытывала к Чейзу, и с воспоминаниями о том, что изведала впервые и от чего теперь отказывается. Как только возница остановил карету перед ее домом, она сразу же направилась к себе. «Вы нездоровы?» Вопрос выдернул ее из воспоминаний о произошедшем в Мелтон-парке. Она обернулась и увидела, как Бет закрывает дверь. Ее фигура почему-то казалась размытой, и Минерва только сейчас заметила, что плачет. «Элиза сказала, вы прямо сама не своя». Дрожь сотрясала ее тело, так что она едва могла дышать. «Я совершила ужасную глупость, Бет. Тот мужчина? Вы что-то с ним себе позволили?» Признание, насколько далеко все зашло, только попусту расстроит Бет. «Ничего такого». Бет присела на краю кровати возле нее. «В любом случае, это не тот мужчина, с которым стоит хоть что-то пробовать». «Знаю. Все, как я и сказала, не тот человек, в которого стоит влюбляться». «Верно». Бет обняла ее за плечи. «Только ведь с этим ничего не поделаешь, правда же?» Что-то в ней надломилось от этих родных, заботливых объятий. Мягкие руки обхватили ее, и она разрыдалась у Бет на плече.